краска облупилась, оконные рамы были разномастными. Крыши, похоже, не перекрывались заново со времен царя Гороха, а латались, словно лоскутное одеяло. Нужное мне здание оказалось самым крайним, выкрашенным в цвет взбесившейся канарейки. Я с трудом открыла огромную деревянную дверь, вошла в пустой чисто вымытый холл и почувствовала, как сжалось сердце. Господи, сделай так, чтобы мне никогда не пришлось доживать век в подобном месте. Хотя тут довольно аккуратно, пол покрыт красно-белой плиткой, стены выкрашены темно-синей краской, лестница с широкими ступенями покрыта вытертой ковровой дорожкой. Отчего же меня охватила тоска? Может, из-за запаха? В здании витал аромат хлорки, переваренной капусты и дешевой пудры. На секунду мне показалось, что это особые духи под названием «Нищета», а может, «Горе». «Вы к кому?» — спросил тоненький голосок. Я повернула голову и увидела старушку в темно-синем халате. Опершись на швабру, она глядела на меня блеклыми глазами. «Мне нужна Марфа Ефимова». «А вы ей кто?» — бдительно поинтересовалась уборщица. «Родня? Внутрь только своих пускают». «Ну, в общем, да», — быстро ответила я, думая, что сейчас бабуся разрешит мне пройти. Но она вдруг строго сказала: «Постой-ка тута, на тряпке. Пойду узнаю. Не ходи по вестибюлю. Я помыла его». Я покорно умостилась на куске застиранной мешковины и застыла в ожидании. Кряхтя и охая, старушонка пошла по лестнице вверх и исчезла. Время тянулось как резиновое, в здании стояла ужасающая, прямо-таки гробовая тишина. У меня заломило спину. «Эй!» — донеслось сверху. Я задрала голову и увидела бабусю, перегнувшуюся через перила на втором этаже. «Ты ей невестка?» — спросила старушка и, не дожидаясь моего ответа, продолжила. «Марфа не хочет тебя видеть». «Но...» «Уходи, по-добру, по-здорову», — пригрозила уборщица. «Я санитарок позову, мало не покажется». «Я не невестка Ефимовой». «А кто?» «Родня, с другой стороны». «С какой?» — не успокаивалась бабка. «Говори живо, мне некогда лясы точить. Полкорпуса не мыто». «Скажите Марфе, меня прислала Вера Попова», — вырвалась у меня. «Погоди», — ответила уборщица и исчезла. Я снова затасковала по тряпке. «Эй, топай сюда», — донеслось сверху. «Ноги вытри». Обрадовавшись, я поилозила ступнями по редну, в которое превратилась от долгого использования тряпка, и понеслась по ступенькам. «Здорово ты бегать», — констатировала старуха. «Меня чуть не сшибло». «Вон, одуй по коридору. Ейная последняя комната». «Вот молодежь, ну и...» Не слушая старухины причитания, я побежала вперед мимо совершенно одинаковых, высоких, когда-то белых, а теперь ободранных дверей. Нужная створка оказалась слегка приоткрытой. Я толкнула ее ногой и влетела в маленькую, едва ли не пятиметровую комнату, обставленную с простотой, которая понравилась бы самому придирчивому спартанцу. Железная кровать, выкрашенная белой краской, тумбочка и один стул, притулившийся у окна. Занавески тут были сшиты из кусков простыней, а кровать застелена синим, выленившим одеялом. Полная старуха, одетая в ситцевый халат, лежала на койке. «Это ты мне привет от Веры Поповой принесла?» — неожиданно молодым голосом спросила она. Я кивнула. «Остается только поинтересоваться, на каком транспорте ты прибыла из ада», — хмыкнула Марфа и села. В ту же минуту на пенсионерку накатил кашель. Я поискала глазами стакан и бутылку с водой и не нашла ни того, ни другого. На тумбочке было пусто. «Не бойся», — прохрипела Марфа, — «это не зараза. Сердечный кашель». «Такой бывает?» — удивилась я. Врач кивнула. «Лучше тебе не знать. Что еще с человеком приключиться может?» «Так ты кто? Зачем пожаловала? С какой стати Веру покойницу припомнила? Говори. Вон на стул садись и излагай». Я покорно устроилась на неудобном жестком сиденье, открыла рот, но тут Марфа предостерегающе произнесла: «Лучше тебе не врать. Я моментально ложь чувствую. Пойму, что обманываешь, и санитарок позову. Я им приплачиваю. Они за меня горой встанут. Выкинут тебя вон, и чихнуть не успеешь, ясно?» Отчего-то мне сразу стало понятно. Марфа не собирается пугать незнакомую посетительницу. «Меня зовут Виола Тараканова», — медленно начала я. «Под псевдонимом Арина Виолова я пишу детективные романы. Дружу со многими людьми, в частности, с Кирой Нифонтовой. Некоторое время тому назад Кира пришла ко мне». Марфа прикрыла глаза. Издали могло показаться, что старуха спит. Но потому как побелели ее стиснутые в кулаки пальцы, стало понятно. Она очень напряженно внимает моим словам. Глава 29. Я говорила долго. В горле пересохло, но воды в комнате не было. В конце концов рассказ подошел к концу. Марфа молчала. Я воззрилась на нее. «И что вы думаете по этому поводу?» Марфа кашлянула. «Похоже, кто-то услышал мои молитвы». «Вы о чем?» – удивилась я. «В Бога не верю», – спокойно сообщила старуха. «Попов терпеть не могу, подруг не имею. Была, впрочем, одна. Так-то давно покойница. Лежу тут часами, гнию на одеяле и вспоминаю свою жизнь. Чем больше думаю, тем сильнее пугаюсь. Вот умру со дня на день, и что?» «Вы выглядите совершенно здоровой», — быстро сказала я. «Еще лет 20 протянете». «Типун тебе на язык!» — в сердцах вскричала Марфа. «Надеюсь, не сегодня-завтра убраться. Одна беда — рассказать о лаборатории некому. Уж думала воспоминания написать, только их после моей смерти на помойку вышвырнут. А тут ты появилась, словно добрый ангел», — подсказала я. Марфа скривилась. «Виола, я врач. Сколько раз на вскрытии была, смерть видела часто. Нет души. Печень, легкие, почки — это да, все на месте. А вот бессмертной субстанции я не встречала, ничего похожего не обнаруживается. Вранье все про тот свет. Ничего от вас не останется, кроме памяти. Повезло тому, кто что-то большое делал. Вот ты книги оставишь». «Думаю, они никому не будут нужны», — вырвалось у меня. Марфа покачала головой. «Нам не дано предугадать, кто слово наше помнить будет. Во всяком случае, некоторое время люди будут тебя поминать кто добрым, а кто злым словом. Слышала слова Меттерлинка? В его пьесе «Синяя птица» сказано: «Мертвые живы до тех пор, пока мы о них говорим». И это верно. А кто и что скажет про меня, а?» Я слегка растерялась. «Ну, ваш сын, внучка». Марфа тяжело вздохнула. «Они умерли?» «Как? Я только вчера». «Они умерли». «Да, я все поняла. Хорошо». Ефимова улыбнулась. «Молодец. Похоже, мы с тобой договоримся. Значит, ты пишешь книги лишь о реальных событиях?» «Да». «Ну, тогда слушай. Расскажу тебе такое, что никому никогда выдумать не удастся», — воскликнула Марфа. «Правда, она похлеще любого вымысла. Думаю, ты сумеешь Михаила отыскать. Я предполагаю, где он спрятался. И, скорее всего, не ошибаюсь. Уж я-то его как облупленного знаю. Вопрос, сохранилось ли ожерелье? Михаил любит красивую жизнь и вполне мог его продать, а деньги прокутить. Но он способен и спрятать ценность. Все зависит от фазы, в какой он сейчас находится». «От фазы?» «Да, не перебивай. Расскажу все, но с одним условием. Ты напишешь книгу и посвятишь ее мне. Так и укажешь на первой странице. Это произведение появилось благодаря Марфе Ефимовой, главной участнице всех описываемых событий. Понимаешь, я хочу, чтобы меня не забыли. Обещаешь выполнить просьбу?» «Да», — кивнула я. «Ну так слушай», — сказала старуха и подпихнула себе под спину подушку. «Ты вообще-то много чего узнала. Значит, коротенько повторим известное. Демьян вместе с соратниками сделали себе прививки. Потом у исследователей родились дети, которые моментально получили свою дозу. Лаборатория работала вовсю, эксперименты шли в основном на мышах и свиньях. Все очень хорошо понимали, что максимально на что можно рассчитывать, это увидеть внуков. Но потом началась Великая Отечественная война, и сотрудники лаборатории пошли добровольцами на фронт. Демьян и его сын Семен погибли. Отец Паши Смайкина тоже, но остались матери, такие же фанатичные ученые, как их мужья. До начала 50-х годов дожил и отец Коли Малины. Ну, в общем, исследователи изо всех сил старались воспитывать детей в нужном русле. И большинство родителей сделало все, чтобы отпрыски пошли в медицинские вузы. Продолжили их дело. Владимир Попов, Паша Смайкин, Николай Малина, Елена Иванова и Игорь Ласкин с подростковых лет знали, они не такие, как все. И вот что интересно. Война разметала их родителей по городам и весям. Один Попов, внук Демьяна, остался в Москве. После того, как большая часть исследователей погибла на войне, лаборатория прекратила свое существование. Те, кто выжил, осели в разных городах и пытались работать в одиночку. Но сделать нужную вакцину у них не получалось, потому что основной архив, самые нужные документы остались у Попова. Но, повторюсь, детям своим они внушали с пеленок: «Вам предстоит идти только в медицину». А когда подростки поступили в нужные вузы, они узнали правду о касте бессмертных. Володя Попов еще третьекурсником понял, какие ценные бумаги хранятся дома. Защитив диплом, он сумел заинтересовать проблемой определенные службы, и было принято решение о воссоздании научного подразделения. Разбросанных по всей стране потомков и исследователей собрали вместе, подобрали им жен, и эксперимент был продолжен. Молодые ученые пытались улучшить вакцину. Наука шагнула вперед, и состав, предложенный Демьяном, уже не казался таким хорошим. Марфа попала в проект после того, как на свет появилось новое поколение. Уже третье из получивших дозы. Кроме Володи Попова, у него было четвертое поколение. Ефимова была отличным детским врачом, и ее привлекли к работе с малышами. Узнав, чем занимается Попов с приятелями, Марфа пришла в восторг. Время было на дворе романтическое. Советские люди полетели в космос, собирались поворачивать реки Сибири вспять, высаживать на Марсе яблони. Отчего бы не заняться бессмертием человечества. Но уже через некоторое время у Марфы сползли с носа розовые очки, и она поняла, что не все в группе разделяют энтузиазм Попова и Смайкина, готовых дневать и ночевать в лаборатории. Малина, например, работал тяп-ляп, мог опоздать на службу или вообще, сказавшись больным, не выйти на работу. Один раз Марфа случайно стала свидетельницей разговора между Николаем и Игорем Ласкиным. Мужчины сидели в полутемной курилке, а Марфа шла по коридору, услышала голоса, притормозила, хотела тоже зайти побаловать себя сигареткой, но потом передумала и притаилась, слушая мужиков. А те, думая, что они одни, не стеснялись. «Дурью маемся», — вздыхал Игорь, — «бредятиной занимаемся». «Не скажи», — пробасил Колька, — «это полезная штука». «Глупости все». «Ты меня не понял, нам полезная». «Чем?» «Из захолустья нас в Москву привезли», — засмеялся Николай. «Жилплощадь дали, зарплата хорошая, чего еще надо, а? Молчишь? То-то». «Так мы ерундой занимаемся. Ежу понятно, пустое это дело». Коля снова захихикал. «И чего? Живи и радуйся». «Не могу». «Почему?» «Стыдно». «Можно ведь в нормальное место пойти работать, — сказал Игорь, — и пользу приносить. А тут чушь собачья, каста бессмертных. Как ты думаешь, Володька и Пашка притворяются?» «Они идиоты», — заявил Николай. «А мы нет. Лучше молчи о своем желании приносить пользу. Мигом в какой-нибудь город назад отправят, понял?» «Ага», — кивнул Игорь. «Ну, потом Малину в конце концов уволили за пьянку, а Игоря вышибли за лени прогулы. Детей у Ласкина не было, и Попов посчитал Игоря балластом для лаборатории. Ну, впрочем, никто его из Москвы не выгнал, комнаты не лишил и никаких репрессивных мер к нему не применил. А вот у Малины был мальчик Эдик, и Марфе велели за ним присматривать, как, впрочем, и за остальными детками. Педиатр регулярно сообщала о своих исследованиях Попову. На каждого ребенка она завела специальную карту. Про Эдика в ней было написано: «Очень возбудим, плохо обучаем». В дальнейшем прибавились и другие характеристики: не умеет управлять собой, подвержен припадкам гнева, психически нестабилен. Такой человек, как Эдик Малина, явно не мог считаться прародителем касты бессмертных людей. Но Попов не унывал. «Что ж», — сказал он один раз Марфе, — «в эксперименте случается всякое, бывает и брак. Зато у нас есть другой замечательный материал. Вот, к примеру, мой Юра». Ну а потом случилось несчастье с Аней. Марфа, узнав о произошедшем, растерялась. До сих пор она, хороший специалист, ни разу не сталкивалась с детьми-убийцами. Юру поместили в специальную клинику, где за него взялись психиатры и психологи. Марфа также была допущена к мальчику, но ее роль в его лечении была не главной. Спустя некоторое время бригада врачей пришла к выводу: ребенок здоров психически. Ужасный поступок он совершил лишь из желания вернуть себе утраченное внимание мамы. И потом, в силу малолетства, Юра просто не понимал, что смерть – это навсегда. Маленькие мальчики ведь любят играть в войну. Стреляют из деревянных пистолетов, кричат «убит». Но ведь противник потом, после кончины, спокойно встает, отряхивается и идет домой. Примерно так и думал Юра, убивая сестру. Ну, не оценивал он события реально. Следует забыть эту историю и воспитывать мальчика так, словно ничего не стряслось, чтобы не нанести ему травму. Юре нужно вернуться домой. Узнав о заключении врачей, Владимир решительно сказал «нет». «Ты о чем?» – удивилась Марфа. «Юра не годится для эксперимента», – мрачно заявил Попов. «Дефектная наследственность, рано или поздно она вновь даст о себе знать. Юрий должен быть помещен в интернат и воспитан так, чтобы он не знал, кто его родители и где они живут. Мы отказываемся от мальчика, нам такой не нужен. Есть другие дети, хоть я и не молод, но вполне дееспособен. Вера же младше меня, ей только рожать и рожать». Марфа пришла в ужас и попыталась уговорить Попова, но тот с каменным лицом заявил: «Вопрос решен». «Но Юра же знает свою фамилию и адрес», — попыталась образумить сумасшедшего ученого Марфа. «Ему все-таки 7 лет». «Но и не 15», — парировал Владимир. «В надлежащих условиях будет пребывать и обо всем забудет». Марфа вздрогнула. «Что ты имеешь в виду?» «В детдоме», — холодно ответил Попов. «Он уже переправлен в спецзаведение под другой фамилией. Более мы о Юре не беседуем, и эта тема закрыта». Марфа кивнула. А что ей оставалось делать? Юра был не ее ребенком. Владимир являлся начальником Ефимовой. Педиатру пришлось подчиниться. Но ситуация с мальчиком никак не выходила у Марфы из головы. И еще. Ее удивила жестокость отца, преспокойно отбросившего неудачного сына прочь, словно смятый фантик от съеденной конфеты. Вот Вера вела себя по-иному. Каждый раз, приходя к ней, чтобы осмотреть Мишу и Петю, Марфа пугалась. Ей казалось, что от жены Попова осталась лишь внешняя оболочка, пустое тело с потухшими глазами. Вера передвигалась по квартире, словно зомби, натыкаясь на мебель. Один раз Марфа не выдержала и сказала: «А вы ведь можете и изменить свое решение?» «Какое?» – прошептала Вера. «Ну то, о помещении Юры в детдом. Напишите заявление и заберете мальчика». Вера отшатнулась. «Владимир запретил мне даже думать о Юре». «Так это муж решил все за вас двоих!» – воскликнула Марфа. Вы могли бы взять мальчика назад, ведь так?» «Конечно», — прошептала Вера. «Господи, как я измучилась! Хоть весточку от него получить, хоть рисунок какой-то. Только Володя — скала. Его ничего, кроме эксперимента, не волнует. Теперь он возложил основные надежды на Мишу и Петю. Говорит, Юра может и прирезать их. Марфа, ты веришь в успех дела? Вакцина и впрямь сработает?» Врач сделала вид, что не услышала вопроса. Последнее время и ее одолевали сомнения. Очередное поколение мышей получилось весьма странным, с неадекватным поведением. Но Попов уверял, что это совершенно правильный эффект. «Если ты дашь честное слово, что никому ничего не скажешь, я попробую найти Юру», — пообещала она Вере. Попова заплакала и убежала. Осуществить задуманное оказалось не так уж сложно. Спустя некоторое время Марфа обнаружила интернат, в который поместили ребенка, и сообщила Вере: «С твоим сыном все нормально». «Я могу его увидеть?» — с надеждой воскликнула та. «Нет», — испугалась Марфа, — «ты же обещала мне, что никому даже взглядом не дашь понять, что знаешь правду». «Да», — кивнула Вера. Месяца через три Попова вызвала Марфу к себе домой. «У Миши сильный насморк», — сказала она. Приехавшая врач обнаружила здорового ребенка без всяких признаков простуды и, очень удивившись, спросила: «В чем дело?» Вера бросилась на колени. «Помоги». Марфа перепугалась. «Что случилось?» «Володя сегодня утром сообщил о смерти Юры». Педиатр ойкнула. «Он заболел дифтеритом и умер», — зарыдала мать. «Найди мне его могилу, умоляю». Ефимова навела справки и пришла в полнейшее негодование. Мальчик оказался жив и здоров, он вовсе не собирался покидать этот мир. Очевидно, Владимир решил раз и навсегда избавиться от сына и объявил его скончавшимся. Это было очень жестоко по отношению к Вере, мерзко, подло. Поэтому Марфа совершенно не испытала мук совести, разоблачая Попова. «Спасибо», — кивнула Вера, — «ты спасла меня. Вот пройдет еще несколько лет, и я разведусь с Владимиром, заберу Юру и уеду с ним, куда глаза глядят». «А Миша с Петей?» — удивилась Марфа. «Эти пусть с отцом остаются», — равнодушно бросила Вера. «Один дебил, другой хулиган». Марфа только вздохнула. «Конечно». Вера высказалась резко, но доля истины в ее словах была. Петя рос плохо управляемым ребенком, способным на самые отчаянные шалости. Но в конце концов, такими бывает большинство мальчиков. Здоровый пацаненок — это живчик с буйной фантазией и фонтанирующими идеями. Если вы имеете дома очень тихого, апатичного, безразличного к шумным играм, ничего не сломавшего, не имеющего в атаге приятелей мальчика, то не надо радоваться, что вы получили беспроблемного сына. Нужно немедленно бежать к врачам, и если те заявят о физическом здоровье наследника, следует быстро обратиться к психиатрам. Вполне вероятно, что у ребенка есть некие отклонения, часть из которых может быть откорректирована. Хулиган Петя не волновал Марфу. Мальчику попросту следовало прописать витамины П и У, то есть ремень и стояние в углу. А вот вялый Миша вызывал у нее тревогу. Вначале его поведение нельзя было со стопроцентной уверенностью назвать аутичным. Но с каждым месяцем ситуация усугублялась. И в конце концов Марфа сказала Вере: «Мишу следует положить в стационар, исследовать у психологов и психиатров. Я уже не чувствую в себе способностей справиться с его непростым поведением». «Нет», — закричала Вера. Марфа удивилась. «Надо же, Попова, оказывается, любит Мишу». До этого момента педиатр считала, что Вера будет только рада избавиться от лишней докуки. «Не говори Володе», — взмолилась Вера. «Он мигом скажет, Миша не годится для эксперимента, и запрет мальчика в психушке. Я вижу, что он не в себе, но ведь тихий никому не мешает. Давай попробуем сами справиться с ситуацией». У Марфы был сын, горячо любимый ребенок. Поэтому она, хорошо понимая Веру, согласилась. Ладно, еще не вечер. Составлю особую программу. И тут Вера добавила: если Володя отнимет у меня Мишу... Марфа сочувственно вздохнула, но Попова внезапно закончила фразу. Он заставит меня еще раз родить. Ей-богу, я не способна на этот подвиг. Володя сказал, что двух детей хватит для эксперимента. Но одного мало. Ужасно, я умру. Не вынесу ни беременности, ни родов. Не хочу. Поэтому пусть Миша как можно дольше сидит дома. Я ведь старею и скоро стану непригодной в качестве родильной машины. Марфа вздрогнула. Значит, Вере наплевать на Мишу. Мать волнует не судьба ребенка, которым следует наблюдаться у психиатра, а собственное спокойствие. Глава 30. Поняв молитвы, которыми руководствовалась Вера, Марфа стала колебаться. Как же ей поступить? Попытаться самостоятельно корректировать поведение Миши или, наплевав на мольбы Веры, привлечь психиатра? Вроде бы пока ситуация не была угрожающей. Но тут в семье у самой Марфы случилось несчастье, и она временно забыла обо всем, кроме здоровья сына, у которого нашли рак. Мальчик начал чахнуть на глазах. Марфа подняла на ноги всех знакомых и выяснила: в СССР такое не лечат. Но в Германии весьма успешно справляются с данной формой заболевания. Только никто ее за границу не выпустит. Марфа сначала пала духом, но потом забрезжила слабая надежда. Один из приятелей Ефимовой брался ей помочь. Он мог привезти из Бонна все необходимые для курса лечения препараты, но их следовало оплатить. Немецкая сторона шла навстречу. Цена на ампулы была назначена ниже некуда, но все равно сумма казалась устрашающей. И Марфа посидела от горя. Это было ужасно. Знать, что сына можно спасти, и видеть, как он угасает из-за отсутствия у матери нужных средств. И тут к ней приехала Вера. «Я знаю, что тебе нужны деньги», — с порога заявила она. «Так вот, я имею уникальные антикварные драгоценности. Каким образом можно протащить их через границу, не знаю. Но в Германии за эти комплекты отвалят огромную сумму». «Я не могу принять такой подарок», — прошептала Марфа. «Это плата за работу». «Какую?» — испугалась Марфа. И тут Вера спокойно сказала: «Слушай, ты поменяешь Юру на Мишу». Сначала Марфа пришла в ужас, но потом в ее голове начал складываться план, который женщины и осуществили. Ими двигала самая действенная сила — любовь к детям. Вера мечтала получить Юру, Марфа хотела спасти сына. Драгоценности были украдены. Юра обменен на Мишу, а потом положен в больницу со скарлатиной. Марфа расстаралась изо всех сил. Она и в самом деле заразила мальчика, чтобы отец отнес все внешние изменения насчет болезни. Операция удалась на редкость легко. Двум сотрудницам детдома, привлеченным к мероприятию, было заплачено сверх меры. Апатичный Миша равнодушно осел в интернате. Он, явно больной психически, не выказывал ни удивления, ни негодования, не задавал никаких вопросов. А очень скоро перестал общаться с кем-либо, прекратил разговаривать и был припровожден в другое заведение, где содержались дети с серьезными отклонениями. Юра же оказался настоящим артистом, а в придачу к таланту лицедея он обладал умом и сообразительностью. Он был развит не по годам, время, проведенное в интернате, никак не сказалось на развитии ребенка. Он очень хорошо понимал, что сделали мама и Марфа, боялся снова оказаться в детдоме и изо всех сил старался хорошо играть свою роль. Марфа получила лекарство и вылечила сына. Педиатру не очень хотелось встречаться с Верой. Охотнее всего Ефимова забыла бы про аферу. Но Попова один раз взяла врача за руку и сказала: «Даже не думай уволиться. Будешь вести Юру Мишу, наблюдать за ним. Иначе я расскажу, к как ты перебрасывала драгоценности за рубеж и меняла их на валюту. Тебе мало не покажется. В тюрьму посадят. А уж если и про обмен детей сообщу, так точно диплом врача отберут». Марфа растерянно моргнула. «Но ведь и тебе это с рук не сойдет», — только и сумела сказать она. «Верно», — согласилась Вера. «Поэтому нам с тобой нужно рука об руку идти. Мы связаны одной цепью. Молчать не станем, уцелеем». «И вы не знали, что домработница Веры, Нина, в курсе произошедшего?» — спросила я. «Нет», — ответила Марфа. «До самой смерти Поповой я считала, что только мы двое замешаны в истории. Но еще тетки из детдома. Только те рты крепко заперли. Уж не буду тебе рассказывать, что порой персонал в детдомах творит». Вера мне лишь перед смертью правду открыла. Уж очень она за Юру боялась. «Почему?» Марфа поправила подушку. «Ты дальше послушай. Первое время все шло просто замечательно. Но потом на Поповых снова посыпались неприятности. На этот раз чудить начал Петя. В конце концов, мальчик ушел из дома. Владимир был расстроен, его эксперимент разваливался. Но Вера радовалась. Наконец-то она с любимым сыном осталась вдвоем. «Ой, я поняла», — воскликнула я. «Вот почему Юра не пустил домой больного Петю. Протянул ему рубль и захлопнул дверь. Он не хотел, чтобы брат вернулся. Вот почему он еще раньше стучал на него родителям, рассказывал о фарцовке». Марфа кивнула. «Верно, но это были цветочки. Ягодки созрели позднее, и они оказались хуже волчьих. Однажды Юра пришел к Марфе домой. Вечером, без предварительной договоренности». «Что случилось?» – испугалась Марфа, глядя на красное лицо подопечного и его лихорадочно блестевшие глаза. «Я это смог», – заявил Юра и, хохоча, упал на диван. Окончательно перепугавшись, Марфа втолкнула парня в свою комнату, заперла ее изнутри и велела: «Быстро говори, что произошло». И Юра начал выплескивать все помои со дна души. Он достаточно хорошо знает Эдика Малину, сына умершего пьяницы Николая. Можно сказать, дружит с ним. Эдик веселый, бесшабашный, постоянно устраивает гулянки. Последней по времени была вечеринка, посвященная его уходу в армию. Юра опоздал к началу гульбища, пришел, когда уже все сильно набрались, и стал свидетелем убийства. Жена Эдика стала орать на мужа. И тут Малина схватил ее за шею, дотащил до подоконника, перегнул через него и заорал: «Ща вниз брошу». Любой трезвый человек на месте Юры мигом кинулся бы на помощь девушке. Но Попов даже не шелохнулся. Он испытал огромное физиологическое удовольствие, слушая вопли девицы. Эдик пнул жену, и та рухнула вниз. Тяжело дыша, Малина упал на диван, его мигом свалил сон. А Юра тихо ушел. Он понял, что через какое-то время приедет милиция, и не стоит оставаться в комнате. В отделение его все же вызвали и спросили: «Вы были у Малины?» «Нет», — равнодушно ответил Юра. «Хотел зайти, да не сумел». «А вот хозяин говорит, что видел вас», — нахмурился следователь. «Кое-кто из гостей утверждает то же самое». Попов пожал плечами. «Думаю, они там все перепились. Вот и напутали. Я с компанией днем столкнулся. В магазине, где они водкой затаривались. Эдька спросил: придешь? Я ответил: постараюсь. Ну а остальные загалдели: тогда с собой Ханку принеси. Мы только в винном отделе виделись, а потом в их пьяных мозгах все перемешалось». «Понятно», — кивнул следователь. Он поверил Юре, потому что участники попойки путались в показаниях, нервничали. А Попов был спокоен и уверенно отвечал на вопросы, сообщив под конец: «Да вы у продавщицы поинтересуйтесь. Она нас, наверное, запомнила. Эдик одну из бутылок на прилавке разбил. То-то лаю было. «Хорошо, идите домой», — велел милиционер. «А что с Эдькой будет?» — поинтересовался Юра. «Ничего хорошего», — ответил следователь. «Девочка одна, Рита Семина, знаете такую?» «Да», — кивнул Юра. «Вот она дала показания, что видела, как Малина убивал жену. Похоже, этому Эдуарду теперь и сам черт не помощник». Юра вышел из кабинета в приподнятом настроении. Последняя фраза милиционера словно напитала его силой. «Значит, сам черт не помощник». А он, Юра, выходит сильнее дьявола. Ну-ка, сумеет ли Попов переломить хребет ситуации? Нечто сродни опьянению охватило Юру. Откуда ни возьмись, у него появилась невероятная энергия, а парню стало еще интересно, сумеет ли он выступить в роли Господа Бога и помочь Эдику. Поймите правильно, на Малину Юре было наплевать. Хотелось закрепить на практике полученную от мамы информацию о своей исключительности. Это простые, тупые людишки дрожат от страха в своих квартиренках. А он, Юра, сверхчеловек. Ему дозволено все. Двое суток ушло у красавца Юры на то, чтобы влюбить в себя романтическую дурочку Семину и заставить ее побежать в милицию с заявлением о лжесвидетельстве. «Дорогая», — сладко улыбался обладавший недюжинными актерскими способностями Юра, «мы же хотим пожениться и поехать в свадебное путешествие, а тебя не отпустят. Следствие и суд — долгое дело». И Рита понеслась менять показания. «Не будем обсуждать умственные способности девушки, важен факт. Семина, рыдая от страха, наврала следователю, озвучила написанный для нее Юрой текст. Милиционер принял ее рыдания за слезы глубочайшего раскаяния и, отчитав как следует ревнивицу, отпустил ее. Дело в отношении дурочки он открывать не стал. С одной стороны, пожалел глупышку, с другой, не захотел себе лишних хлопот. Через неделю после описываемых событий вечно клубящаяся на станции метро «Белорусская кольцевая» толпа снесла Риту под колеса прибывающего поезда. Никто не усмотрел в трагедии криминала. И вот сейчас Юра, задыхаясь от восторга, рассказал Марфе, как он незаметно толкнул Семину, как ловко смешался с пассажирами и спокойно ушел. «Я сделал это! Сделал!» — чуть не кричал Попов. «О, какое наслаждение! Сначала планировать преступление, а потом его выполнить. Ничего нет на свете острее». «Зачем ты мне все это рассказываешь?» — в полуобмороке поинтересовалась Марфа. Юра с удивлением посмотрел на нее. «Но ведь должен же кто-то знать о том, какой я ловкий, умный, гениальный. Ты меня не выдашь, потому что связано таким понятием, как врачебная тайна. Я выложил тебе правду как врачу. Знаешь, я еще в тот день, когда Аньку зарезал, понял, какой это кайф». «Убивать!» — в изнеможении прошептала Марфа. «Это ерунда!» — отмахнулся Юра. «Убийство — просто логическое завершение процесса. Ну нельзя же, тщательно все спланировав, разместив по полочкам, оставить намеченную жертву в живых. Согласись, это проявление ненужной слабости, расписка в собственной трусости. С Анькой вышло нелепо, я маленький был, вот и попался. А с Риткой я поторопился, быстро удовольствия лишился. Теперь стану кайф растягивать на месяцы, а то и годы». «Тебе надо срочно обратиться к психиатру», — воскликнула Марфа. «Начать принимать соответствующие препараты». Юра засмеялся. «Я не псих. Я здоров абсолютно. Только попробуй кому-нибудь сообщить. Сына имеешь. Думаешь, я не сумею с ним расправиться?» «Юра», — заломила руки Марфа, — «очень тебя прошу. Если в голову придет что-то криминальное, иди быстро ко мне. Вместе ситуацию обсуждать станем». «Хорошо», — улыбнулся Юра. «Это еще лучше. Сначала поговорим, а потом я все тщательно распланирую и осуществлю». Испуганная Марфа перерыла горы специальной литературы и нашла описание поведения, подобного Юриному. Такие случаи встречались, но они все относились к области большой психиатрии, а не к психологии. Оставалось только гадать, эта вакцина сделала детей такими, или они сами по себе получились дефектными. Эдик Малина пил и обладал необузданно гневливым характером. Миша был помещен в психоневрологический интернат в Гопакове. Марфа навещала парня изредка и каждый раз уходила от него с камнем на сердце. Тихому, бессловесному Мише суждено было мести двор да убирать мусор. Кстати, медперсонал в Гопакове любил парня за услужливость и незлобивость. Мише даже выделили отдельную каморку, где он проводил свободное время. Санитарки часто угощали паренька домашней едой, но надежд на его возвращение к нормальной жизни не было вовсе. Петя исчез в неизвестном направлении. У Лены Ивановой старшая девочка погибла, а к младшей она Марфу не допускала. Кибеллу лечила другой педиатр, пожилая Екатерина Михайловна. Но Марфа все равно знала, Кибелла очень слабенькая, болезненная, подхватывает все инфекции. Как врач и как исследователь, Марфа хорошо понимала, эксперимент провалился полностью. Его участники заплатили за романтические бредни Демьяна Попова непомерную цену. Они вмешались в биохимию человеческих организмов и получили либо душевно, либо физически больных детей. Лучше было бы их наследникам остаться бесплодными. Но, впрочем, в умных книжках Марфа начиталась еще и всяких советов. Один из них гласил: «Мужчину, подобного Юрию, следует женить на тихой, во всем ему покорной женщине, которая не станет протестовать против побоев и пинков. Очень часто агрессия супруга выливается лишь на вторую половину. Злоба оказывается внутри семьи, не выплескивается наружу». И Марфа отважилась поговорить с уже тяжело больной Верой. Попова мигом воскликнула: «Надо найти Юрочке девку. Вот я выздоровею и займусь этим». Марфа только вздохнула. Она-то понимала, что Вере осталось немного, и от нее сейчас требовалось лишь одно – заставить сына согласиться на брак. Еще Марфа знала, Юра ее крест до конца дней. Ефимова считалась отличным детским врачом. Ее ценили и на работе, и частная клиентура. У Марфы имелся сын. Юноша переборол тяжелое заболевание и был слаб здоровьем. Его следовало хорошо кормить, покупать дорогие витамины. А деньги Ефимова в основном получала от частных больных, и их количество напрямую зависело от репутации Марфы. А теперь представьте, что история с обменом детей выплывет наружу. Но и скандал разгорится вокруг Ефимовой. Педиатра сразу обвинят во всех грехах. Объявят ее несоответствующей статусу врача, могут лишить диплома, выгонят с работы. Ясное дело, Марфе нужно молчать и старательно приглядывать, чтобы Юра не слишком распоясался. Вера умерла, так и не увидев невестку. А Марфа встретила домработницу Нину, и дела неожиданно завершились к обоюдному удовольствию. Юра женился на Василисе. Марфа вздохнула с облегчением. Умные книги не врали. Юра с упоением принялся мучить жену. Он нигде не работал, существовал за счет Васи и старательно доводил ту до нервного срыва. Его возбуждал вид рыдающей супруги. Юре нравилось пинать жену ногами. Но вот парадокс. Стоило Василисе показать зубы, как Юра начисто терял кайф. Ему доставляло удовольствие видеть униженно плачущую Василису. Юра хотел довести ее до самоубийства и испытывал невероятную радость и душевный подъем, наблюдая страдания жены. Но вдруг все пошло наперекосяк. Вася неожиданно подняла голову, дала мужу отпор и превратилась в личность. Юра мгновенно потерял всякий интерес к супруге, а та нашла в себе силы уйти от него назад к матери. Развод оформлять не стали. С тех пор утекло много воды. Юра не работал, жил мошенничеством, и Марфа понимала, тут ничего сделать нельзя. Попов полном восторге от подобного образа жизни. Юра выстраивал целые спектакли. Он оказался, похоже, гениальным режиссером. Главным для него было понять, что он сильно обидел или унизил человека. Убивать он больше не пробовал, научился радоваться процессу игры и, кстати, иногда зарабатывал деньги. В частности, прочитав в журнале об успехах Пети, Юра моментально решил наказать ненавистного брата и начал очередной спектакль. Уж как он веселился, когда глупый Петька сначала выдрузил на могиле родителей монумент, а потом устроил Юру к себе на работу, известно лишь ему одному. К тому же в бутике мгновенно нашлась глупая Нина, и Юра получил двойной кайф. Он надувал брата и вертел дурой. Кстати, именно благодаря Нике, то есть Нине, он испытал одно из острейших удовольствий. В харчевне, куда Юра и Ника пришли попить кофе, вломилась Василиса и устроила скандал. Юра чуть не умер от счастья, глядя, как беснуется всегда тихая жена. Значит, он все-таки сумел довести Васю до нужной кондиции. Следовало закрепить успех. Спустя некоторое время после произошедшего Юра позвонил по хорошо известному телефону, трубку сняла теща. «Анна Сергеевна», — ласково прочирикал мерзавец, — «Васеньку позовите». «Дьявол ты!» — неожиданно ответила женщина. «Сатана! Страшный грех дочь моя совершила, из окошка выпрыгнула. Гореть ей теперь в аду». Юра прижал трубку посильнее к уху. «Боже, какой ужас! Вася умерла?» «Да». «Покончила с собой?» «Да». «Давно». 31 декабря, сообщила теща и отсоединилась. Юра остался стоять. Радость от услышанного портила крохотная деталька. Попов в точности не знал, отчего Вася решилась на отчаянный шаг, но очень надеялся, что именно та встреча в кафе «Бутерброд наоборот» и послужила детонатором взрыва. Глава 31. «Вы уверены, что Юра не убивал Василису?» — спросила я. Марфа кивнула. «Абсолютно. Он иногда приезжает сюда и исповедуется. Человеку с такой патологией, как у Юры, необходим преданный слушатель. Хоть раз в год, да и надо рассказать, какой он молодец-удалец, ловкий, хитрый. Кстати, именно из-за потребности к душевному раздеванию большинство этих больных людей попадает в поле зрения правоохранительных органов. Но Юра очень хитер и умен. В нем пропал великий артист. Начнешь с ним разговаривать, ни за что не догадаешься, с какой личностью имеешь дело. С людьми Попов бывает, как правило, очень мил. А когда намечает очередную жертву, и вовсе превращается в принца. На самом же деле Юра страшный человек. Сейчас он не испытывает материальных затруднений. Сдал огромную родительскую квартиру, сам переехал в маленькую однушку и занимается новым делом. Кстати, приезжал он сюда не так давно. Послушала я его внимательно и обрадовалась. «Чему же?» – удивилась я. «Похоже, на этот раз ему плохо придется», – скривилась Марфа. «Накажет его заказчик. Ох, устроит он ему полет шмеля над костром». «Заказчик?» – Марфа кивнула. «Да». Юра ведь обычно мерзости ради собственного удовольствия устраивал. А тут Ефимова зябко дернула плечами, потом медленно встала с кровати, стащила байковое покрывало, закуталась в него, села и затряслась. Судьба решила поиздеваться над Юрой. Вот и свела его с таким же субъектом, как он сам. Хитрым, злым, очень расчетливым, но умело притворяющимся хорошим человеком. Мужику этому хотелось избавиться от Киры Нифонтовой. Я раззинула рот. «Правда?» «Да», — кивнула Марфа. «А почему?» Марфа прищурилась. «Давай по порядку. Кто он и что ему сделала Кира, я объясню позже. Кстати, что ты знаешь о Кире?» Я захлопала глазами. «Многое. Мы дружим со школы. Родители ее видела?» Я улыбнулась. «Конечно. Моя мачеха Раиса работала у Елены Семенны, матери Кирки, домработницей. А потом случилась неприятная история. У генеральши пропало ожерелье, и она со скандалом выперла мачеху вон. А дальше? С неподдельным интересом воскликнула Марфа. Елена Семеновна наняла другую прислугу. Та случайно нашла драгоценность. Генеральша прибежала извиняться, позвала Раису назад. Вспоминала я дела давно минувших дней, но мачеха отказалась. Тогда Елена Семеновна позвала меня к ним на дачу пожить лето. Вот там мы и подружились с Кирой, и с тех пор не расстаемся. Елена Семеновна была хорошей женщиной, очень любила Киру. Вот отца ее, Григория Петровича, я практически не встречала. Он служил генералом, дома редко бывал, да и умер рано. А Елена Семеновна много лет прожила. Она скончалась недавно от сердечного приступа. Внезапно Марфа снова стала кашлять. Тело старой докторши сотряслось, и мне на секунду стало страшно. Может, врача позвать? Марфа, с огромным трудом справившись с приступом, покачала головой. «Ерунда, это у меня давно, я уже привыкла. Правда, в последние дни хуже стало, но ничего, я справлюсь. Теперь мне все понятно». «Что?» — насторожилась я. «Не очень-то он богат на фантазию. Использовал уже готовую ситуацию». «Кто?» — окончательно растерялась я. «Юра, Миша?» «На всякого шакала есть свой лев», — ухмыльнулась Марфа. «Юра-то считал себя супергероем, а вышло, что им будто пешкой двигали. Нашелся другой, более умный и хитрый, но такой же мерзкий». «Нет, эта вакцина сильно людей меняла, всех детей перекорежила. И ведь проявился эффект. У кого? Через поколение с особой яркостью, а у кого моментально?» «Извините, я не очень хорошо понимаю, о чем речь», — призналась я. «Кто нанял Юру? Зачем? Какое отношение ко всему имеет Кира?» Марфа сильнее закуталась в одеяло. Несмотря на жару за окном, доктора колотил озноб. «Ты паспорт Киры видела?» — вдруг спросила она. «Нет», — растерянно ответила я. «А зачем мне в него заглядывать?» «Как имя Нифонтовой?» «Кира». «Это сокращенно. А полностью?» «Понятия не имею», — призналась я. «А разве Кира — это ласкательно уменьшительное?» «Я всегда считала, что Кира, она и есть Кира».